Подхожу к ближайшей группе. Разговор там затихает. Мускулистый мужчина с квадратным подбородком резко спрашивает: «Стрелок?» К счастью, я догадываюсь, что он имел в виду, и киваю. «Да!» На моем лице обида и злость. «Из гранатомета, сволочь!» И говорит: «Я стрелок!» Что-то я перебарщиваю. После попадания из гранатомета услышать что-нибудь затруднительно. Но фигура стрелка уже окружена мистическим ореолом, и мои слова о гранатомете списывают на обычное оправдание неудачника. «Сотым будешь», — говорит квадратно-подбородковый. «Я Толик». «Я Леня». 100 человек уложил, зараза!» С восхищением и ненавистью сообщает Толик. «Откуда он взялся?» «Знакомься, Жан, Дамир, Катька. Он нас всех на 9 уровне сделал». «Не помню, честно говоря. Там шумно было. Предпоследняя попытка игроков организоваться и толпой уложить наглого стрелка. А меня на 15-м, говорю я. Я так шел, а он... «Слышали?» — кричит Толик. «Стрелок на 15-й пошел». Толпа отвечает возбужденным гулом. Я безнадежно машу рукой и отправляюсь к выходу. «Эй!» — кричит Толик. «А дожидаться его не будешь?» «У меня карман не резиновый», — отвечаю я. «Сами морду ему намылите». «Это да», — кивает Толик, — «если сможем узнать». Он все-таки подозревает меня, но подтвердить подозрение не в силах. Я киваю, делаю еще шаг и вижу Алекса. Моя первая жертва стоит чуть в стороне, молча, с интересом вслушиваясь в диалог. И вмешиваться, похоже, не собирается. Вендетта. Один на один. Меня это устраивает. Иду мимо, еще пара секунд, и я выйду из зала на улицу Диптауна. «Стрелок!» Окликают меня сзади, и сотни человек выдыхает разом. Оборачиваюсь. Голос был слишком настойчив. Валять дурака дальше бесполезно. Это не Алекс. Это Гильермо. «Стрелок!» Он подходит ближе. «Извините, что задерживаю. Вы установили 8 рекордов уровней, да?» «Наверное. Смотрю не на Гильермо, на сотню своих недавних жертв. Их взгляды не сулят ничего хорошего. Руководство решило сообщить вам, что вы не вправе претендовать на объявленные призы, да? Поскольку работаете по контракту с нами». Слава богу, он хоть теперь говорит тихо и нас не слышит. «И не собирался», — пьянея от злости, сообщаю я. Гильермо, похоже, понимает, что вступил в беседу не вовремя, но ему приказали. «Однако мы хотим выплатить вам небольшую премию, $200, в благодарность за интенсивную работу. Вы сделали очень хорошую рекламу лабиринту. Мы едва справляемся с потоком новых игроков». Он делает паузу, оглядывая зал, и говорит извиняющимся тоном: «Вы можете зайти за деньгами сейчас, вместе со мной. В нашем офисе много выходов». «Спасибо. Вот чего не люблю, это когда меня толкают в болото, а потом сердечно протягивают руку помощи. Я зайду при случае». Гильермо вздыхает, разводит руками, мол, я человек подневольный, велели передать. Уходит в глубину зала к каким-то служебным коридорам. На меня смотрят 99 пар глаз. «Я стрелок», — говорю я. 99 пар ног отрываются от пола. Нет, 98. Алекс стоит на месте, лишь выхватывает из-за пазухи сверкающий длинный пистолет и кричит: «Беги, козел!» Имя мне не нравится, но совет дельный. Каждый из обиженных, кроме разве что Алекса, втайне понимает, что его убили абсолютно честно. Но вслух говорится совсем иное, и потому все готовы мстить за невинно пострадавших товарищей, забыв, что еще недавно они были соперниками. «Бегу!» За спиной несколько раз щелкают выстрелы. Алекс отчаянно пытается задержать преследователей, потом кричит вслед: «Я тебя сам здесь!» Крик обрывается. Не только у него есть вирусное оружие, пригодное для улиц Диптауна. А может быть, вмешалась служба безопасности лабиринта? Бегу. Чего мне не хватало, так это растворяться в воздухе. Если обиженные игроки поймут, что я еще и дайвер, охота перерастет в травлю. А спать так хочется. Переулок, другой, третий. Снижаю детализацию, чтобы ускорить бег. И едва не проскакиваю мимо здания с надписью «Всякие забавы» на четырех основных языках Диптауна. К счастью, надписи очень крупные, и я вовремя понимаю их смысл. Равно как вспоминаю рассказ маньяка о системах безопасности виртуальных борделей. Выбор не сложен, и я врываюсь в вертящиеся стеклянные двери.